гипертонический, то есть выше от среднего, имеется в виду соли, то, смотря в каком случае и в каком состоянии организм, когда это принимает. В нашем организме циркулирует такая концентрация соли. 0,88%. Не 1%, а 0,88%. Вот так Бог срегулировал. Вот. Дадим более концентрацию, туда усасывается. Дадим менее концентрации, оттуда уходит. Вот поэтому мы поддерживаем на гипотоническое состояние, не гипер и не не гипо и не гипер, а нормальное состояние. Потому гипо это меньше, а гипер это выше от нормы. А норма 0,88%. Эти чистки этими солями есть там в этих Малаховых, в Шадиловых и так далее. Но я их и не критикую сильно, и не пользуюсь. Как вы относитесь к добавкам в пищу соли? Нужна ли она организму, если нет? Вот когда выходил из этого, из дистиллированной воды, вот первые, считайте, два дня совсем никакой соли не давал, и жира никакой, а только то, что в том. Вот, и со второго дня довольствовался только маленьким скибочкой сушеного ржаного хлеба, в котором мне вот такой соли хватило. Радовался когда-то. Вот такое. Чем меньше будете вводить лишних солей в организм, тем будет вам лучше. А натрий, хлор, соли, если вы луковицу, вот, да, лук потребляете, натрий, хлор, вот, который, а там соляная кислота у луковицы есть, и вот когда вот эти, та соляная кислота, а у других натрий сочетание в овощах, и смотрите, прекрасно соль образуется. Там натрия, там хлора богато, а там натрий. Натрий, хлор синтезируется в организме и поддерживает организм 0,88. А когда язык наш нас обманывает, ему хочется больше соленого, мы потом страдаем от этого, идут отложения лишние. Вот мое такое отношение. Ну, луковица, она содержит много, соляную кислоту, так? Вот. А компоненты такие, как натриевые соли, чтобы натрий хлор получился, то еще хлору надо, чтобы и натрий. А натрия много и в бурячку, и в морковке, и в капусте, и в других ваших овощах есть. Там натрий находится, а хлора там маловато. Так хлор добавляете вы с луковицы. Чего вы так такая кухня, вы все с луком и делаете. Это хорошее дело. Например, есть народы, которые вот, потребляют постоянно лук и чеснок, где постоянно. В этих народах не болеют никакими раковыми заболеваниями. Нету, потому что обильно чеснок, чеснока. Вот. Ну и есть еще такая народность, как японцы, да, которых две атомных бомбы кинули. Да? Они сейчас живут наидольше от всех людей в мире. Давайте спросим, а почему? Продукты моря, это ясно. А вот один продукт, который мне не ясно. Как получается, что в мире на душу населения самое высокое потребление меда? Я удивился, в Японии самое высокое потребление меда и пришел к выводу, вот где интереснейшее зарито это. Итак, я еще пару вопросов, и будем, вы уже устали. Вижу, что уже такое, ну, останутся еще те, которые очень хотят что-то о другим. Так что с детьми и прочее, сейчас поздно очень, уже же вы информацию получили общую. Так что, чтобы не стеснялись, надо пойти кому-то, идите. Возможно ли вылечить энурез у детей старшего возраста? Знаете что, дорогие друзья, энурез у детей старшего возраста, все с этими нашими памперсами, это беда. То было раздражение, и снова раздражение в детском, а потом и потом нарушается физиологическая нормальная функция, и там сфинктер открывается, закрывается при раздражениях и прочее. Вот это очень плохая вещь. Но я вам скажу так. Есть такая вот репешки желтеньким такие цветет, вот, и маленькие, маленькие такие у них, что какие, как жучки маленькие, ну, меньше гречневого зерна, они цепляются, куда не идешь осенью на них. А цветут они так. Тут листочки, листочки, а вверх желтенький такой, вверх он желтенький, желтенький, желтенький. Смотрите, это вот у нас называют парило, а у вас репешки. Вот. Очень хорошее растение в этом случае. Дружите с ним. Плохая память. Дети плохо учатся. Врач выписывает лекарства для улучшения мозгового кровообращения. Перецетам, эцетон и другие. Есть ли способы их давать? Есть ли смысл их давать? Не повредят ли эти лекарства? Я вам скажу. Любые таблетки, что мы вводим, узурпированный фактор. Ну вот посмотрим на простую таблетку, аспирин. Мы противотемпературно вводим. У нас, в моей деревне, аспирин у всех был в баночках. Божий аспирин. Знаете, где он лежит? Кто знает? Где Божий аспирин? Мать-мачеха, чудесное растение, ацетилсалициловая кислота так насыщена, когда вы пожуете. Вот возьмите, оно только выскакивает, как первое растение себе насрезали, нарезали, засыпали сахарком, и оно у вас лежит, год может лежать, если вы забыли, а потом вот такое вот дело взяли и то. Вот вам таблетка аспирина. А насчет памяти, пожалуйста, если вы сделаете правильный режим питания вот ваших детей, и вот это будете правильно подавать пищу, вы не узнаете, как обновится память у детей. И иногда приучайте детей тоже к посту. Но, может быть, делайте этот день на дистиллированной воде. Вот пейте, вот, детки, вот эту водичку, вот, и будете вы в посте. Это бывает среда, так? Детский пост. И тоже приучите, и они будут с удовольствием, этой водичкой будет детский пост, мы в посте, и ваши внуки будут в посте радостно, и будут промываться, и будет память у них хорошая. Да поможет вам Господь. А насчет лекарственных, я обычно всякое это лекарственное засорение, я противник этого. Ну, это не значит, что я очень прав буду в этом отношении. Но черпайте таблетки свои в Божьих дарах. Как? Активированный уголь. Прекрасный адсорбент, если у вас там чего-то накопилось неприятно. И газы адсорбирует, и прочее. Уголь очень хорошая штука. Хороший адсорбент. Ну, мы тут немножко за колит обращали, за язву желудка, 12-перстный и прочее, так, холецистит, заброс желчи в желудок, высокий билирубин и так дальше, гемоглобин. Вот так. И провожу лекарственные и другие, но успеха нету улучшений. Я вам скажу так. Тоже надо, если это взрослый, это по-взрослому задаете вот это. Ну, я уже много лет страдаю заболеванием желудочно-кишечного тракта, значит, это взрослый. Колит и так дальше, дисбактериоз и прочее. Дисбактериоз, когда вы вот будете восстанавливаться эти 3 дня, так, то вы эти 3 дня уже со второго дня, чтобы у вас была ряженка, поливать ваши салаты ряженкой. И, кстати, вот, когда мы поливаем эти салаты, что делаем, да, ряженкой поливаем, вот, это кажется несовместимо. Это взяла да моя жена, смотрю, ты что делаешь? Она говорит, ты попробуй. Я попробовал вкуснятина. Вот. И главное, что оно не мешает одно другому. И главное, что дисбактериоз вот этот, который, так мы и по нем бьем прекрасно, когда вот с таким вот сочетанием. Да поможет нам всем и Господь во всем, если мы уже подходим к концу. Что-то такое, что нужно, то кто сослужителей, может, подойдет сюда и помолимся этой вот будем заканчивать.